выбирать для поведения в поколении, правую или левую? Какая ближе? Выберешь. Эриксон говорил, иногда, особенно это относится к интеллигентным клиентам, человек не выдает требуемый гипнотический феномен просто потому, что он не понимает, что от него требуется, или он не понимает, как этому дать произойти самому по себе. Поэтому, говорил Эриксон, нужно обеспечить какое-то базовое понимание. Скажем, для каталепсии он обеспечивал такое понимание следующим образом. Он говорил человеку: вы можете забыть обо всем. Вы забыли, что вам пришлось научиться поднимать вашу руку, когда вы были ребенком. Вам нужно было научиться двигать вашу руку. Было время, когда вы даже не знали, что это ваша рука. Было время, когда вы не знали, как поднять ее. Было время, когда у вас вызывал удивление вид того, как эта интересная штука двигается. Это было время, когда вы пытались достать своей правой рукой свою собственную правую руку. Вы даже не знали, что она соединена с вами. Оживляются ранние детские воспоминания, которые могут быть полезны при каталепсии. При каталепсии рука диссоциирована, отделена от тела. Но это же было уже в опыте, когда ей пришлось научиться двигаться, пришлось создать эту сенсомоторную координацию. Просто напоминаю. Ты уже знаешь, как это? Это именно страх. Это не важно, это можно транс. Можно транс. Теперь посмотрим, как это можно использовать. Есть такая история, как человек заблудился в горах, заблудился, замерзает. Его нашел снежный человек. Пожалел, привел к себе в пещеру, костер разжигает. А человек сидит и дует на руки. Снежный человек говорит: что ты делаешь? Руки замерзли, я их согреваю. Снежный человек развел костер, вскипятил вино, налил в чашу железную и подает человеку. Он берет чашу, вино горячее, и он дует на него. Снежный человек: что ты делаешь? Вино горячее, я его остужаю. Убирайся из моей пещеры, лжец. Как ты можешь одним и тем же дыханием и согревать, и остужать? Мы одной и той же каталепсии можем делать разные вещи, причем прямо противоположные. Это ж немножко. Да. Вам просто покажем, как можно использовать каталепсию для разных целей, но Наташа может получить для себя пользу от этого. Просто поставив цель перед этим сеансом, которая может быть озвучена, а может остаться скрыта, как удобно. Ну, это мои отношения с мамой, скажем. Угу. Хотелось бы, чтобы они стали лучше. Да. Хорошо. Да. Очень, Наташа, удобно сидит. И сейчас, Наташа, вы можете обратить внимание на свои руки, на кисти рук. Просто почувствуй то, что они чувствуют. Они чувствуют ткань брюк, тепло и плотность ног под тканью. Да. И я прошу Наташу обратить внимание на маленькую разницу в ощущениях между правой и левой руками. В чем бы она ни заключалась. Она всегда есть. Потому что сейчас, когда я возьму вас за кисть правой руки своей рукой, эта разница в ощущениях резко возрастет. На правой руке вы чувствуете прикосновение моих пальцев, а на левой нет. Я начинаю медленно поднимать правую руку, и разница в ощущениях все нарастает и нарастает. И в тот момент, когда кончики пальцев окончательно утратят контакт с тканью брюк, они оторвутся. Когда? Я прошу сделать глубокий вдох и закрыть глаза. Да, очень хорошо. рука зависает в воздухе. Можно на какое-то время забыть про свою правую руку. Так, словно она с вами не соединена. Словно она существует сама по себе. Так, словно вы не очень хорошо представляете себе, где она находится в пространстве. И когда часть вас самой, ваша бессознательная, будет согласна еще больше углубить этот транс, оно позволит руке начать опускаться медленно, искренне, непроизвольно движение. Очень хорошо. И по мере того, как рука опускается, транс углубляется. И когда рука опустится полностью, это будет хороший транс. Именно того уровня, который необходим сейчас, для того, чтобы могла быть выполнена та внутренняя работа, которая должна быть выполнена сейчас. Да, очень хорошо. И, как мы это делали уже много раз, вы можете найти приятное воспоминание. Воспоминание о каком-то моменте в своей жизни, когда вы чувствовали себя хорошо, комфортно. Да, и когда такое воспоминание придет, можно позволить приподняться указательному пальцу правой руки, чтобы дать это воспоминание. Очень хорошо, очень-очень хорошо. И как обычно, движение указательного пальца правой руки означает сигнал «да», а указательного пальца левой руки – сигнал «нет». И в своем приятном воспоминании ты можешь позволить прийти образом, образом этого хорошего места, времени. Интересно, есть ли зрительный образ? Может быть, палец будет подниматься повыше. И мы знаем, что по мере того, как проходит время, могут прийти звуки, звуки этого времени, этого места. Есть ли звуки? И постепенно к телу могут приходить соответствующие ощущения. Есть ли ощущения в теле? Можешь слышать то, что хочешь слышать. Правая рука, да? Левая рука, нет. И мы знаем, что некоторые люди могут ощутить свое воспоминание запах. Или запах. Интересно, есть ли запах? Хорошо. Впрочем, это может быть и движение головы. И я не знаю, есть ли какой-то вкус. Да, очень хорошо. Что есть зрительные образы, есть звуки, есть вкус. А это значит, что эта внутренняя реальность может постепенно становиться все более и более реальной. И может быть даже на какое-то время стать единственной реальной. И мой голос может для тебя изменяться, и превращаться в другие звуки. В звуки твоего воспоминания, твоей грезы. Или же он может обтекать тебя, как обтекает вода. Или он может заземляться и уходить в землю. Или становиться все тише, тише, тише. Уходить за пределы слышимости. Или какие-то отдельные слова, или фразы, или части фраз могут порождать свои собственные ассоциации, которые очень быстро уводят куда-то далеко-далеко. Как это бывает во сне. Когда засыпаешь с какой-то мыслью, а мысль начинает изменяться, течет сама по своим собственным законам, мысли, образы переплетаются, изменяются. Или это может быть похоже на то, что было когда-то в детстве, когда ты засыпал, а в соседней комнате говорили взрослым, и ты не разбираешь, что они говорят. Просто самый звук этого голоса позволяет чувствовать себя защищенным, позволяет чувствовать себя в безопасности и засыпать еще лучше. А если хочется, можно слушать, а если не хочется, можно не слушать. Или иногда слушать, а иногда не слушать, погружаясь в свои образы, мысли, ассоциации. Потом выхватываю еще какое-то слово или несколько слов. И опять уходить вглубь себя самого. Ты делаешь то, что тебе удобно. То, что тебе комфортно. И я вспоминаю историю, которую я читал когда-то. О том, как археологи нашли древнюю рукопись. По-моему, это была клинопись на глиняных дощечки на несколько тысяч лет до Рождества Христова, который автор этой записи жаловался на молодежь. Он говорил о том, что молодежь не уважает старших, не соблюдает традиции, о том, что нравы портятся. Это истории о понимании, непонимании, о налаживании отношений между поколениями. Много тысяч лет. Приходит новое поколение, которое заново открывает для себя этот мир. И то, к чему старшее поколение приходило с трудом, через пробы, ошибки, разочарования, для них естественно. Это просто данность, в которой они живут. Может возникать непонимание или разногласие. А потом они вырастают, у них появляются свои дети. И то, к чему это поколение пришло через пробы, ошибки, разочарование и опыт, для детей просто данность. Они воспринимают это как что-то естественное. И всегда есть разные точки зрения, и всегда они меняются. И на протяжении тысяч и тысяч и тысяч лет разные люди на разных языках, в разных культурах, разными способами находили разные возможности прийти к взаимопониманию, к согласию, чтобы отношения улучшить. И сейчас часть тебя самой, твой внутренний разум, твое бессознательное, может отправиться на поиски ресурсов, необходимых тебе для достижения твоей цели. Я не знаю, где она будет искать эти ресурсы. В твоем собственном опыте или в опыте других людей, которые зафиксированы в культуре, в книгах, в спектаклях, фильмах, картинах, музыке и разными другими способами. И твое бессознательное может отыскивать необходимые тебе ресурсы и определять оптимальные пути и способы их использования, которые соответствуют поставленной цели, а также твоим интересам, потребностям и целостной структуре твоей личности. И, конечно же, Наташа, эта работа будет продолжаться за пределами этого транса. Ночью, когда ты спишь, днем, когда ты бодрствуешь и занят своими делами, возможно, в других трансах, в которые ты будешь входить сама или с чьей-либо помощью. А какая-то часть этой работы должна быть завершена здесь и сейчас, в этом трансе. И когда эта часть работы будет завершена, бессознательное позволит руке начать медленно, искренне, да, непроизвольным движением опускаться медленно, очень страшно. По мере того, как рука опускается, можно постепенно возвращаться в своем собственном темпе. И лишь когда рука опустится полностью, сделать глубокий вдох, открыть глаза, вернуться в обычное состояние. И мы сможем сказать? Да нет. Да, на вопросы ответим? Да. Да. Ну, если есть вопросы, Наташа, ко мне, пожалуйста. Да. Здесь получается какой лайк использовать? Давайте мы так. Сначала, если есть Наташа вопросы, да. С этим закончим, потом мы разберем технические аспекты. Я почему-то сначала очень испугалась. Но я об этом как раз вчера думала, что я свою мать очень боюсь. И вот у меня как-то это состояние, видимо, воспроизвелось, даже расслабиться. Думала, да, как-то чувствовалось. А потом легче стало. Даже вот я сначала, воспоминание это было немножко, вот я как-то напряжена все равно была, а потом вот, видимо, когда ресурс нашел, стало легче. Я вам про полковника рассказывал? Мне? Ну, вообще группе. Которого была жена и две дочери. Про полковника. Мне одна из дочерей рассказывала, полковника, жена и две дочери. Причем так получилось, что жена самая высокая, старшая дочь, они же мамы, а младшая самая невысокая. Маша мне рассказывала. Она говорила, пока мы не встанем по росту, отец не может с нами разговаривать. Он к этой толпе не может обращаться, к этому хаосу. Да. Просто найди для себя хорошее место. Кто-то находит реальное, кто-то воображаемое. Запрыгнуло. Хорошее место, реальное или воображаемое, такое, в котором можно чувствовать себя в безопасности. Защищенным. Безопасно, надежно. И полностью воспользуйся всеми ресурсами и возможностями этого места. Частью на сознательном, а частью на бессознательном уровне. Не знаю, как ты это делаешь. А некоторые предпочитают иметь такое место внутри себя и носить его с собой. И когда ты полностью воспользуешься всеми возможностями и ресурсами этого места на самых разных уровнях, рука сама по себе опустится. Угу. Да, и можно будет выйти из транса и поговорить. Да, так какие вопросы? Наташа, есть вопросы? Нету? Нету вопросов. Спасибо большое. Так, вот ко мне есть вопросы? Да. А? Да. Да. Получается, вы коррекцию используете для наблюдения или введения? Не только. Сейчас это мы разберем. Да. Еще есть вопросы? Да. Мне показалось, что да. Терапевтическая сессия состояла из двух половин. Мне тоже. Одна половина была проблемная ситуация, я так назвал. Вторая половина была о сопровождении приятного воспоминания. Да. И метафора сессии – это привитие, прививка, как дерево плодовое прививают, приятного воспоминания к проблемной ситуации. Приятно слышать, что я делаю такие тонкие и сложные вещи. Это похоже было на... Наверное, да. Наверное. Я для себя как в таких лыжах это не представляю, но похоже, да. Да, по схеме. А, хорошо. Ну, в любой момент, когда вопросы возникнут, естественно, можете их задать. Технически использование каталепсии. Да. Наведение транса. Первое. Для наведения транса. Эриксон просто брал человека за руку, поднимал ее и говорил, войдите в транс. Ученики ему говорили, Милтон, а если он не знает, что такое транс? Неважно. Его бессознательное знает. Можно, конечно, так, а можно немножко помягче. Мы зафиксировали внимание, зафиксировали наташное внимание. На руках. Поднял руку. Рука зафиксировалась в каталепсии, это уже транс. Каталепсию можно использовать для наведения транса. Можно наводить так, как мы в прошлый раз делали, да? Достаточно долго. Слышать звуки, чувствовать ощущения, да? Чувствовать на себе одежду, чувствовать дыхание. Можно намного быстрее каталепсию. Первое использование. Мы просто пойдем по сеансу. Второе использование. Углубление транса. Это можно делать в начале, это можно делать в любой момент сеанса. Вывели руку в каталепсию. Когда часть тебя самой, когда твой внутренний разум, когда твое бессознательное будет готово углубить этот транс, оно позволит руке начать опускаться. Медленно, искренне, непроизвольное движение. Когда видишь, что рука пошла, ни разу еще не видел, что бессознательное отказало в этой любезности. Обычно соглашается. Когда видишь, что рука пошла, тут же присоединяешь внушение. По мере того, как рука опускается, транс углубляется. Раньше я говорил так. И когда рука опустится, это будет хороший, глубокий транс. Но сейчас я стал более осторожным. Сейчас я говорю так. Это будет транс оптимального для тебя уровня. Того уровня, который необходим, на котором может быть выполнена та работа, которая должна быть выполнена. Почему? Потому что, во-первых, не факт, что он будет глубокий. Рука опустится, а транс не будет глубоким. Разошлись. Во-вторых, не факт, что ему сейчас нужен глубокий транс для этой внутренней работы. А, в-третьих, это может напугать. Это может напугать, это может вызвать недоверие. Зачем он хочет, чтобы у меня был глубокий транс? Да? Неважно, пускай будет такой, какой нужно. Это спокойнее воспринимается. Есть. Сейчас мы заодно сразу запишем, чтобы схемка перед глазами была, а потом я вас попрошу этот пар сделать. Цель у нас поставил товарищ. Наведение. Каталепсию. Углубление. Каталепсию. Приятные воспоминания. Заодно вспомним немножко сигналинг. У У нас есть люди, которые НЛП знают, да, проходили. То есть репрезентативные системы можно определять по ключам доступа, как вы умеете это делать, а можно вот так сигналингом. Просто по всем прошелся вот быстро. Образы есть, есть, звуки есть, есть телесные ощущения, есть, нет. Запах есть, нет, вкус есть, да, все понятно. Образы есть, звук есть, да. Вкус есть. Сигналинг. И с помощью сигналинга проходитесь по репрезентативной системе. В окоблю. Визуальная, аудиальная, кинестетическая, альфакторная, густативная. Зрение, слух, ощущение, запах, вкус. Диссоциацию делаете. Нет необходимости меня слушать. Сознание делает одно, в то время как бессознательное делает другое. Что у нас делает бессознательное? Ресурсы оно ищет. Оно ищет ресурсы. Можно в общем виде неопределенные слова. Ищет те ресурсы, которые тебе необходимы для достижения твоей цели. Можно немножко более конкретно, поскольку цель была заявлена вслух, да, немножко более конкретно прошлись, потому что собой могут представлять эти ресурсы. Ресурсы нужно запустить, найти и запустить. Найти ресурсы, определить, какие способы их использования, привести их в действие, запустить. Нам нужен какой-то сигнал о том, что это сделано. Каталепсия. Когда это будет сделано, рука опустится. Третье использование каталепсии как сигнал о проделанной работе. Поиск и активизация ресурса. Тоже каталепсия. Так, это у нас уже третья. Да? Раз каталепсия, два каталепсия, три каталепсия. Долгое время, опять-таки, как это было написано в Эриксоне Росси, я говорил, и когда эта работа будет выполнена, рука до одного случая. Как мы знаем, бывают случаи, которые тебя учат важным вещам сразу, резко и надолго. Случай был такой. Идет занятие. Одна девушка говорит, а вот у меня язва желудка. Вот наши техники могут мне помочь? Я говорю, ну конечно. Руку ее поднял, каталепсию, говорит, пусть твой бессознательный этим займется. Когда эта работа будет выполнена, рука опустится. Ну и дальше на ней это продолжается. Она, к счастью, рука левая была, подвернулась. Она сидит, конструктирует, рука висит в воздухе. Нормально, ладно. Перерыв. Идет на перерыв, пьет кофе, ест бутерброд. Рука висит. Я уже начинаю беспокоиться. Она нет. Она думает, что так и надо. Перерыв закончился, вернулись, дальше занятие идет. Рука висит. Это ж язва желудка. Она ж лечится годами. Ну, годами, не годами, но во всяком случае не 20 лет. Даже бессознательно. Да, может быть, 2 недели. Может быть, 2 месяца, неизвестно. Слушай, вот так ходить? Тогда я переформулировал внушение. И рука быстро опустилась, и с тех пор я всегда так говорю. Это позволяет экономить время сеанса, потому что ты не знаешь, сколько времени эта работа займет. Она может оказаться очень объемной. Эта работа будет продолжаться за пределами сеанса, там ночью, днем, столько, сколько надо. А какая-то часть этой работы должна быть выполнена здесь и сейчас. Когда вот эта часть будет выполнена, тогда рука опустится. Ну и, как правило, достаточно быстро она опускается. Еще одно использование каталепсии. Выведение из транса. Снежный человек у нас обозвал лжецами. Вводим в транс каталепсию и выводим из транса все той же каталепсии. Здесь мы соединили с Наташей одно с другим. То есть сигнал о проделанной работе и выход из транса мы соединили. По мере того, как рука пошла, работа выполнена, рука пошла, и я присоединяю внушение на выход из транса. Но это можно развести, если хотите. То есть, если ты еще что-то в этом трансе собираешься делать, вот работа выполнена, рука опустилась, еще поговорил, а потом опять ее поднял. Когда ты будешь готова к тому, чтобы выйти из транса, рука начнет опускаться, рука пошла, присоединяешь внушение на выход. По мере того, как рука опускается, ты возвращаешься. И когда она полностью опустится, делаешь глубокий вдох, откроешь глаза и вернешься в обычное состояние. Выйдешь из транса. Это позволяет обеспечивать человеку выход в его собственном темпе. В прошлый раз говорил, что это важно. Если выдернешь быстрее, чем нужно, из транса, там голова может болеть, или кружиться, или поташнивает. Здесь он выходит в своем собственном темпе. В том темпе, в котором рука опускается. А вернее сказать, рука опускается в том темпе, в котором он выходит из транса. Кто-то выходит быстро, Наташа вышла быстро. Кто-то выходит медленно, кто-то выходит очень медленно. Но зато всегда в своем темпе. Я помню человека, который 20 минут выходил. Вот сидел вот там 20 минут, час по чайной ложке. Первый раз, конечно, врасплох застал, а потом я просто эти 20 минут оставлял от сеанса. Знаешь, он 20 минут будет выходить. Ну, там, на этих 20 минутах еще можно внушение давать и так далее. Значит, вывели, немножко поговорили, беседа. Еще одно использование каталепсии – реиндукция, то есть повторное наведение транса. Реиндукция. Раз, два, три, четыре. Значит, пять раз вы, товарищи, будете каталепсию делать, да, в одном и том же сеансе. Это очень удобно и очень практично. После того, как вы человеку хотя бы один раз делали каталепсию руки, начисто отпадает проблема наведения. Вы просто берете его за руку и поднимаете руку. Все. И он у вас опять транс. Причем это работает как на этом же сеансе, так и на следующих сеансах. То есть он пришел через неделю, сел, здравствуйте. Все, можно работать. Это очень удобно. А вопрос сразу. Да. Если вернуться к предыдущему вопросу, если мы знаем, что характерное положение какое-то у него при входе в транс, да, то это же тоже можно. Мы добиваемся такого положения. Да, конечно. Нет, ну, на самом-то деле ты просто начинаешь говорить на трансовым голосом и все. Так, ну это, надо иметь много техник в запасе разных. Вот. Ну и сейчас просто в чисто учебных целях, чтобы осваивать разные использования каталепсии. Вывели, немножко поговорили, побеседовали о содержании сеанса. Еще раз повторяю, реиндукция. Если не закрывая глаза, можно просто предложить. Закрой глаза. Отправляете его в хорошее место. По-английски называется safe place. Это техника. Safe place. Безопасное место. В сеансе может быть всякое. Может быть обреакция, могут быть неприятные воспоминания, там могут проживаться негативные эмоции. То есть никто никогда не гарантировал, что сеанс гипноза это будет приятно. Это может быть крайне неприятно. Отпустить все-таки желательно в хорошем состоянии. То есть он уйти должен, хотя бы не хуже, чем пришел. А лучше – лучше. Да? Для этого есть очень хорошая техника – safe place. Ну, мы привыкли говорить – хорошее место. В конце сеанса, что бы там в сеансе ни происходило, ты его отправляешь в хорошее место, реальное или воображаемое. Кто-то вспоминает действительно реальное место, кто-то создает себе воображаемое. Такое, в котором он чувствует себя спокойно, комфортно, защищенно, да, и так далее. Ну, здесь в связи с проблемой я подчеркивал, естественно, защищенность, да, заявленную. И даете ему полностью воспользоваться всеми ресурсами и возможностями этого места. И то же самое, повторюсь, как сигнал о проделанной работе. И как выход одновременно. И когда ты полностью воспользуешься всеми ресурсами и возможностями этого места, человек может оказаться в замешательстве, потому что он не знает, как ими пользоваться. Что значит воспользоваться всеми возможностями? Можно сказать, не знаю, как ты это делаешь. На обоих уровнях, и на сознательном, и на бессознательном. Рука начнет опускаться сама по себе. То есть это нам говорит о том, что он воспользовался. Рука пошла, значит, все нормально. Воспользовался. И выход. И по мере того, как рука опускается, да, постепенно возвращаешься. Раз, два, три, четыре. Да, вот. Пять каталепсий на же один сеанс. И выведение. Реиндукцию можно делать несколько раз на протяжении одного и того же сеанса. Сделал кусочек работы, вывел, поговорил, транс. Сделал кусочек работы, вывел, поговорил, транс. Если так делать, то мы получаем так называемый фракционированный гипноз или расчлененный гипноз. Это одна из техник углубления транса. Потом про углубление будем говорить. Потому что каждый раз он входит быстрее и глубже. Получается один транс, разделенный на несколько маленьких или несколько маленьких подряд. Потому что на самом деле, когда он выходит, он все-таки не полностью. Это еще транс, но очень легкий. Вот. Это сейчас пару поделаем. Да. Ну, минут по 20 у вас уйдет, да. Какие вопросы есть тоже? Ну, да. Нет, на подъеме. Подъем. Опускание в это уже углубление можно присоединить. Достаточно же откровенно и явно, да, все было сделано. Когда кончики пальцев утратят контакт с тканью, да, только не надо говорить, когда пальцы оторвутся. Могут неправильно понять. А? Когда кончики пальцев, я и сказал, когда кончики пальцев утратят контакт с тканью, я прошу сделать глубокий вдох и закрыть глаза. Как бы отмаркировали, да, вхождение в это состояние. Все. И здесь просто вот ищешь это подвисание, то есть феномен сам. Все, есть. Фактически даже это можно не говорить. Если вы будете внимательно за человеком наблюдать, вы увидите, что рука поднимается, да, вы чувствуете, что она уже там идет балансировка этого мышечного тонуса, да, она уже немножечко сама двигается. И уже видно, как мышцы лица начинают сглаживаться, как зрачки расфокусируются. Транс. Да, еще вопросы? Нет. Все хорошо. Пара, работаем. Да, я знаю.